Глава 23. Потомки царя Яети. Блаженный Шука продолжал. У Ану, младшего сына Яети, было трое сыновей — Сабханара, Чакшу и Парешну. От Сабханары родился Каланара, от Каланары — Сринджая. От Сринджаи родился Джанамиджая, от Джанамиджаи — Махашала, от Махашалы — Махамана, от Махаманы — Ушинара и Титикша. У Ушинары было четверо сыновей — Шиби, Шара, Крими и Дакша. У Шиби также было четверо сыновей — Вришадарбха, Судхира, Мадра и, познавший природу духа, Кекая. От Титикшу родился Рушадратха, от Рушадратхи — Хома, от Хомы — Сутапа, от Сутапы — Бали, который стал повелителем всей земли. У Бали от жены его Диркхатамы родилось шесть сыновей, имена коих — Анга, Ванга, Калинга, Сухма, Пундра и Одра. Бали поделил восточную часть своего государства на шесть равных частей и отдал их во владение сыновьям. Государства те были названы в честь своих правителей. От Анги родился Кхалапана, от Кхалапаны — Дивиратха. От Дивиратхи родился Дхармарадха, от Дхармарадхи — Читрарадха, прославившийся под именем Ромапада. Ромапада не мог зачать детей, потому друг его, Дашарадха, отдал ему на воспитание свою дочь Шанту, что вышла замуж за Ришьяшрингу. В юности Ришьяшрингу был суровый аскет, который воздержаниями своими вызвал зависть богов, за что небесный царь перестал проливать на землю дожди. Прознав об этом, люди подослали отшельнику юных обольстительниц, и те танцами, песнями и обещающими движениями выманили затворника из леса. Увидев, какое бедствие постигло землю, Ромапада совершил в честь Индры великое жертвоприношение, и тот обильно оросил землю влагою. Следующее жертвенное таинство Ромапада совершил от имени будущего своего тестя Дашарадхи, и дотоле не имеющий сына государь произвел на свет нескольких наследников. Милостью Ришьяринги родился сын и у Ромапады. Его нарекли Чатурангою. От Чатуранги родился Притхулакша. У Притхулакши было три сына — Брихадратха, Брихадкарма и Брихадхана. От Брихадратхи родился Бриханмана. От Бриханманы — Джаядратха. У Джаядратхи от его жены Самбхути родился сын Виджая. Виджая родил Тхрити, Тхрити родил Тхритиврату, Тхритиврата — Садкарму, Садкарма — Адхиратху. Однажды на берегу Ганги Адхиратха нашел корзину с младенцем, то был первенец Кунти, отвергнутый ею, поскольку родился у нее еще до замужества. Несказанно обрадованный находке, бездетный Адхиратха, назвав мальчика Карную, взял его к себе на воспитание. От Карны родился Вришасена. У третьего сына Яяти, Друхью, был сын по имени Бабхру. Сына Бабхру звали Сету. От Сету родился Арабдха, от Арабдхи – Гандхара, от Гандхары – Дхарма. Сына Дхармы звали Дхрита, сына Дхриты – Дурмада. От Дурмады родился Прачета, у Прачеты было 100 сыновей. Прачеты правили дикими народами млечхами, населяющими север земли. От второго сына Яяти, Турвасу, родился Вахни. От Вахни родился Пхарга, от Пхарги – Пхануман. От Пханумана родился Трипхану, от Трипхану родился великодушный Карандхама. У сына Карандхамы, Маруты, не было своих детей, и он усыновил отпрыска семейства Пуру, славного Душманту. И хотя Душманта почитал воспитателя своего Маруту за родного отца, он вернулся в лоно семьи Пуру, дабы взойти на престол предков. Теперь я опишу тебе родовое древо Ядавов, потомков старшего сына Яяти, Яду. Одно имя этого правителя обладает божественной очистительной силою, ибо среди его отпрысков на землю низошел неотразимый Господь, душа всего живого в человеческом облике. У Яду было 4 сыновей – Сахасраджит, Крошта, Нала и Рипу. От старшего Сахасраджита родился Шатаджит. У Шатаджита было 3 сына – Махахая, Ренухая и Хайхая. От Хайхаи родился Дхарма, от Дхармы – Нетра, от Нетры родился Кунти. Сына Кунти звали Саханджи. От Саханджи родился Махишман, от Махишмана – Пхадрасена. У Пхадрасены было 2 сына – Дурмада и Тханака. Сыновей Тханаки звали Критавирья, Критагни, Критаварма и Критауджа. Сына Критавирьи звали Картавирьярджуна. Милостью божественного Дататреи он обрел чудодейственные силы и подчинил своей власти все 7 земных островов. Ни один правитель на свете не мог сравняться с Картавирьярджуной в числе совершенных жертвенных таинств, духовных подвигов и благодеяний. Превосходил он всех и ученостью, телесной силою и чародейством. Царствие Картавирьярджуны длилось 85 000 лет, и все эти годы он оставался молод духом и телом. Богатства его приумножались, власть крепла, и с нею пребывала любовь подданных. После битвы с Парашурамою в живых осталось лишь 5 его сыновей. Их имена – Джаядваджа, Сурасена, Вришабха, Матху и Урджита. От Джаядхваджи родился Таладжанхи. У Таладжанхи было 100 сыновей. Все эти витязи погибли от рук царя Сагары, коего мудрец Аурва Риши наделил необычайную силою. Старшего сына Таладжанхи звали Витихотра. У Витихотры было 100 сыновей, старшего из которых звали Матху. От Матху родился прославленный царь Вришни. Семейство Ядавов, Матхавов и Вришни происходит от единого корня – царя Яяти. Яду породил Крошту. От Крошты родился Вриджинавана, от Вриджинаваны – Свахита, от Свахиты – Вишанга, от Вишанги – Читрарадха, от Читрарадхи – Шашабинду. Шаша Бинду посчастливилось раздобыть 14 бесценных сокровищ, благодаря коим этот великий воин стал повелителем земли. У Шаша Бинду было 10 000 жен, каждая из которых родила ему 100 000 сыновей. Среди них известны лишь двое – Притхушрава и Притхукирти. Сына Притхушравы звали Дхарма, его сына – Ушана. Ушана совершил 100 жертвоприношений коня. У сына Ушаны – Ручаки – было 5 сыновей – Пуруджит, Рукма, Рукмешу, Притху и Джьямакха. Жена Джьямакхи, Шайбья, была бездетна, но, опасаясь обидеть любимую супругу, он не решался сочетаться браком с другой женщиной. Однажды, возвращаясь из военного похода, Джьямакха вез вместе с прочей добычей наложницу своего врага. Увидев в колеснице мужа юную деву, Шайбья набросилась на него с упреками в неверности. Победоносец отвечал: «Не тревожься, царица, я привез твою будущую невестку». Лицо ревнивицы расцвело улыбкою. «Как же может эта красавица быть мне невесткою, если у меня нет детей, а у тебя, насколько я знаю, я единственная жена?» «Значит, дорогая, — продолжал Джьямакха, — нам придется родить сына». Прежде своим усердным служением богам и предкам Джьямакха стяжал их обещание исполнить любую его просьбу. И неспособная прежде к зачатию Шайбья понесла под сердцем дитя. В должный срок у царя с царицею родился сын, коего назвали Видарбхаю. Помолвленный еще до рождения, Видарбха обвенчался с наложницей отца. И государыня удостоверилась, что в тот далекий день муж действительно привез во дворец ее невестку.